Давайте теперь разберем, какие переходные уровни будут при переходе от безналоговой к безденежной экономике и как должны выстраиваться внутригосударственные отношения. И начнем с взаимоотношений между государством и основными сферами экономики и отраслями. Вот как, например, разберем схему государства, отрасль добычи, дальше переработка, сбыт. Вот начнем с этого. Ну что ж, с этого так с этого. Представьте себе схему, которая сейчас существует. Давайте вернемся еще к существующей схеме. Вот кто-то добыл, ну, что-то, как что-то из земли достал, да, имея на это разрешение от властей. Ну, там, патент, лицензию, что угодно. Вот он это достал. Дальше по патенту он обязан либо часть сдать, либо заплатить налоги, либо там еще что-то, да, ну, что-то он должен отдать государству. А остальное он может по своему усмотрению куда угодно направить. Ну, к примеру, сейчас в России живет не так много людей с точки зрения всего мира. Что такое там 100 миллионов человек, либо 120, либо 140, как нам говорят? Ну, это вообще это капля в море. Если мы понимаем, что на японских островах японцев существует больше 120 миллионов. Вот на этих вот маленьких островочках. Выгоднее продать куда? В Китай. Выгодно продать в Японию, в Индию, в Европу, куда-то там на юг. Потому что там население больше, рынок огромнейший. Но с точки зрения готовой продукции наши производители, ну, как-то так слабоваты. И поэтому по патенту сырье проще продать туда. А потом говорят, у нас что-то бензин растет в цене. Почему? Ну, цены подорожали мировые. Да при чем здесь мировые цены? Мы знаем страны, где бензин стоит копейки, как он там 10-20 лет назад стоил. Так он сейчас стоит столько же. И все нормально, инфляции нет. Потому что там установлена политика государственная, пронародная. А у нас по-другому. То есть ты можешь продать, а потом дефицит здесь, нехватка бензина, нехватка там того всего 5-10, и цены, значит, растут. Ну, какое-то вот интересное положение у страны, которая добывает и перерабатывает огромное количество нефтепродуктов. Да, газ там растет, электричество почему-то растет. Вот. А при безналоговой экономике такого быть не может. Так вот, для того, чтобы нам не делать революцию, а мы же не хотим революцию, мы хотим эволюцию, мы объявляем, что мы не будем экспроприировать вот эти все вышки, трубы, хранилища, переработку. Не, мы не будем. Мы предложим экономически выгодное взаимодействие с теми людьми, с теми предприятиями, которые добывают нефть. Мы заключаем договор. Друзья, вот с этого момента ты добываешь нефть, но эта нефть будет передаваться к нам, в державное наше хозяйство. За каждую капельку нефти мы тебе платим денежки. То есть оплачиваем работу твою по добыче нефти. Что получается? Добыл человек там, условно, кубический метр нефти. Эта нефть не его. Это нефть государственная, то есть народная. Мы ему за этот кубический метр нефти заплатили столько, чтобы он был доволен, чтобы все сотрудники были довольны, чтобы оборудование его сохранялось, там, модернизировалось, чтобы оно было в порядке. Контроль за рабочим, за работой оборудования осуществляет государственная структура. Не какая-то там частная, наемная, а государственная. И в том случае, если вдруг, не дай бог, разлив нефти, там прохудилось что-то, очень серьезные штрафы, вплоть до лицензии, лишения лицензии на право добычи и отдачи государству, а желающих добывать огромное количество. То есть на твое место целят ноги. Поэтому будь любезен, следи за порядком. Дальше. Хранилище какое-то. Мы его не экспроприируем. Мы оставляем на этом этапе у того, кто этим хранилищем и владеет. Но хранится наша государственная нефть. За хранение ты получаешь денежку. Перерабатывающий комбинат. Та же самая история. Ты перерабатываешь наше сырье. Превращаешь его в то, что нам необходимо. Мы тебе за это денежку платим. Все полностью, сколько ты переработал, идет в наше государственное. А не остается у тебя как твое личное. Переработал – получи денежку. Дальше. Распределительные какие-то компании. Какие-то там бензоколонки, газовые, что-то там еще. Та же самая история. За проданный бензин, керосин, соляру и так далее ты получаешь денежку. Вот, например, продал литр – получи копеечку за это. Продал второй – получи копеечку. И если вот так мы просматриваем, все получают за то, что они выполнили. И получают столько, сколько это необходимо, а у нас инфляции нет, да? У нас, помните, у нас наоборот снижение цен. Получается, что все на своем месте, никого мы не ущемили, каждый получает столько, сколько нужно, и при этом у нас наполняется казна. А если у нас наполняется казна, то в этом случае тогда медицина, досуг, образование, какие-то социальные там проекты в полной мере, даже с избытком, могут финансироваться. Никакие западные инвестиции, какие-то инвесторы нам больше не нужны. Потому что государство из своей казны, которая в переизбытке находится, дает необходимое то, что нужно всем вот этим самым и образовательным структурам, и досуговым структурам, средствам массовой информации. Никакой рекламы средств массовой информации за деньги не будет у нас. Вы теперь исполняете заказ наш, государственный, то есть человеческий. И поэтому всякие вот эти вот голосистые и прочие нестандартные ориентации, да, они больше своими задами там вилять не будут у нас. И песенки «Сиськи-письки» и так далее, «Поющие трусы», они тоже будут отсутствовать. И фильмы вот эти вот уничтожающие нравственность также будут отсутствовать. И здоровый образ жизни будет везде пропагандироваться. И мало того, это еще будет создаваться условия, чтобы человеку было интересно в этом участвовать. Помните, у нас профицит. У нас ломится казна от золота. Понимаете? От услуг, там, от того, что у нас есть. И создаются трудовые места, мы сами трудимся. Поэтому вот эти все там скептические разговоры, что это невозможно, оставьте себе. Если вы это не хотите, то тогда это невозможно. Если вы это хотите, то это делаете. Глупый и лентяй ищет способы отлынивания, а мудрый создает условия, чтобы это состоялось. Если это нужно, значит, это будет. Если это вам не нужно, ну тогда в сторонку отойдите, там похнычьте. Я с сопляками вот этими, которые там скулят, что нам не дадут, нам не позволят, я не хочу разговаривать, потому что это пустая трата времени, и сопляки все равно сопляками останутся. Вот, поэтому и социальная поддержка, и много чего другого будут на высшем уровне. Мало того, у нас уйдет практика, когда человек пытается получить диплом высшего образования. У нас будет практика подготовки специалистов, которые нужны во всех отраслях народного хозяйства. А ведь даже вот эти частники, которые получают деньги за то, что они что-то произвели, или переработали, или сбыли, это тоже часть народного хозяйства по договору. Да, государство не является хозяином, но государство определяет это все, и никто не будет в ущербе. И получается, тогда все наши высшие образовательные учреждения, специализированные образовательные учреждения направлены на одно – сделать так, чтобы специалисты выходили из них не просто с дипломами, а готовые, стремящиеся трудиться там, где это необходимо. И поэтому вот эта гонка за дипломами, она просто станет ненужной. Никому не надо будет стремиться получить диплом ради диплома. Ну, естественно, что когда, это уже говорилось, когда у нас социальная поддержка такого уровня, когда у нас устремление жить по-человечески, и каждый заинтересован в своем царстве-государстве, каждый заинтересован, чтобы жить в хорошей стране, и каждый производит то, что необходимо, и когда все открыто, все понятно, то в этом случае тогда, ну, скажите мне, а сколько нам нужно полицейских, сколько нам нужно судей, сколько нам нужно вот этих вот учреждений с решетками, каких-то там колоний и так далее. Ну, конечно, меньше. И, опять же, достаток и переизбыток казны будет способствовать тому, что у нас будет самая-самая лучшая, например, там, оборона, самые-самые передовые технологии. У нас будет самая передовая наука. К нам будут стремиться попасть иностранные ученые для того, чтобы в этой передовой науке находиться. Потому что им поддержка будет оказана. К нам будут стремиться самые-самые лучшие умы. У нас будет, потому что и самая-самая лучшая экология. У нас самая-самая дешевая жизнь будет на этом свете вообще, в этом мире. У нас самый-самый низкий уровень преступности из всех стран. Все счастливые, довольны, радостные, выполняют то, что им свыше там предназначено, находясь на своем месте, и еще при этом живут в достатке, в здоровье. Так вопрос, а разве в эту страну не захочется приехать? Так что вот. Вот такая схематика взаимоотношений. Причем это все переводится не только на добывающую отрасль, но и на много чего другое. Вы добываете для народа, и народ вам за это платит. А не так, что вы добыли, обворовали, ну и все. И вот